Их движения были вялыми и медлительными. Деннисон ощущал непонятный упадок духа. Все волнения остались позади, теперь уже можно было не опасаться неудачи. Соответствующие земные организации зарегистрировали новые открытия, и дальше все будет зависеть не от него. Он сказал, пожалуй, можно приступать к статье. Наверное, осторожно ответила Селена. Вы поговорили с Невиллом еще раз? Да. Он не изменил своего решения? Нет, он участвовать не будет. Бен, что? Я убеждена, что уговаривать его нет смысла. Он не желает участвовать в программе, какой бы она ни была, если в ней участвует Земля. Но вы объяснили ему ситуацию во всех подробностях. И он все-таки не хочет. Он сказал, что будет говорить с Готштейном. Тот обещал принять его, когда вернется с Земли. Может быть, Готштейну удастся его переубедить, но не думаю. Деннисон пожал плечами. Жест совершенно бессмысленный, поскольку скафандру он не передался. Я его не понимаю. А я понимаю, негромко сказала Селена. Деннисон промолчал. Он закатил пионатрон и остальную аппаратуру в каменную нишу и спросил. Все? Да. Они молча вошли в тамбур П-4. Деннисон начал медленно спускаться по лестнице. Селена скользнула мимо, хватаясь за каждую третью перекладину. Деннисон уже и сам умел спускаться этим способом достаточно ловко, но на сей раз он тяжело переступал с перекладины на перекладину, словно назло собственному желанию приспособиться к Луне. В раздевальне они сняли скафандры и убрали их в шкафчики. Только тут Деннисон наконец сказал, «Вы не пообедаете со мной, Селена?» «Вы чем-то расстроены?» — спросила она встревоженно. «Что случилось?» «Да ничего. Просто в таких случаях всегда возникает ощущение растерянности и пустоты». «Так как насчет обеда?» «С удовольствием». По настоянию Селены они отправились обедать к ней. Она объяснила, «Мне надо поговорить с вами, а в кафетерии это неудобно». И вот теперь, когда Деннисон вяло пережевывал нечто отдаленно напоминавшее телятину под ореховым соусом, Селена вдруг сказала, «Бен, вы все время молчите, и так уже неделю». «Ничего подобного», — возразил Деннисон, сдвинув брови. «Нет, это так». Она поглядела на него с дружеской озабоченностью. «Не знаю, многого ли стоит моя интуиция вне физики, но, по-моему, вас тревожит что-то, о чем вы не хотите мне рассказать». Деннисон пожал плечами на земле, поднялся шум. Готштейн перед отъездом туда нажимал на кнопки величиной с тарелку. Доктор Ламонт ходит в героях, и меня приглашают вернуться, как только статья будет написана. Вернуться на Землю? Да, по-видимому, и я попал в герои. И вполне заслуженно. Полное признание моих заслуг, вот что мне предлагают, задумчиво произнес Деннисон. Любой университет, любое государственное учреждение будут счастливы предложить мне место на выбор. Но ведь вы этого и хотели. Хочет этого, по-моему, Ламонт. И хочет, и, несомненно, получит, и будет рад. А я не хочу. Так чего же вы хотите? Остаться на Луне. Почему? Потому что это клинок человечества, и я хочу быть частью его острия. Я хочу заняться установкой космонасосов, а устанавливать их будут только здесь, на Луне. Я хочу работать над паратеорией с помощью приборов, которые способны создать ваша мысль, Селена. Я хочу быть с вами. Но вы, Селена, вы останетесь со мной? Паратеория интересует меня так же, как и вас. А разве Невилл позволит вам продолжать? Бэрон? Мне? Вы стараетесь оскорбить меня, Бен? Что вы? Или я неправильно вас поняла? Вы ведь намекнули, что я работаю с вами по указанию Берна.